за персональный радиоприемник, за служебные записки, прикалываемые бумагам. Нельзя, что ли, на словах сказать? За то, что встаю, когда входят сотрудницы, и приглашаю сесть. Выходит уж, без твоего виноват, без вашего разрешения и сесть нельзя у вас в кабинете. За требование обращаться при посетителях друг к другу на «вы» и по имени-отчеству. Зачем нам скрывать, что мы друзья? За напоминание о сроках заданий. Сами помню. Я пытался объяснить, почему веду себя так, как веду, и в этом не преуспел. Сотрудники остались при своей обиде. Я при своем убеждении. Дружба дружбой, а служба службой. Четкие отношения по службе дружбе помешать не могут, а дружба не освобождает от служебной дисциплины и этикета. Задумываться над некоторыми нюансами и тонкостями не стал, а следовало. Не сразу понял, мне не хватило такта и чувства юмора. Приемник я, конечно, тут же из своего кабинета выдворил. Можно бы и раньше сообразить, что держать его в кабинете, где его слушать некогда, как атрибут должности, нелепо. Теперь смешно вспомнить, каких огорчений мне все это стоило. Редакция работала допоздна. Возвращаясь домой ночью, я не мог уснуть, переживая разлад в отделе. А ведь были у меня тогда сложности посерьезнее этих мелочей. Скоро именно из-за них, а не из-за стиля работы, меня от заведования отделом освободили. Завхоз снял с дверей табличку с моей фамилией и повесил другую. Стал я надолго рядовым сотрудником. Требовать мог теперь только себя одного. Через несколько лет мне поручили заведовать другим отделом, более сложным, и по разным причинам запущенным. К тому времени мне уже перевалило за 30. Появился некоторый опыт. Я снова определял для себя стиль поведения. Никаких разговоров о дисциплине, об аккуратном выполнении обязанностей не веду, решил я, добиваясь этого примером. От отдельного кабинета отказываюсь, сажусь в комнату отдела. Работаю на глазах у всех. Все работают на глазах у меня. Прихожу первым, ухожу последним. В отделе было трудно с авторами. Старых растеряли, новых не приобрели. Предстояло делать это заново. Стали мы письмами и звонками по телефону приглашать в отдел и опытных, и начинающих литераторов. Попросил сотрудников, беседуя с авторами, не читать одновременно других статей, не править других гранок, не отрываться для бесед по телефону. Есть такой дурной редакционный шик. Пусть автор чувствует, когда говорят с ним все внимание ему. Если опубликование принятой статьи задерживается, не ставить автора в положение просителя. Позвонить, объяснить причину задержки, не называть наугад срока, когда она появится, а уж если назвал, добиться, чтобы он был выполнен. Опубликовав статью, посылать автору номер, где она появилась, и письмо с благодарностью. Приглашать к дальнейшему сотрудничеству. Прошло много лет. Мне до сих пор случается встречать наших авторов той далекой поры. Тогда многие из них были дебютантами, теперь известные литераторы. А известные уже тогда, теперь старые люди. Наши авторы не всегда помнят, какую статью когда-то опубликовали в нашей газете. Но письма из отдела не забыл ни один из них. «Вы не представляете себе, что это тогда значило для меня», сказал мне недавно один признанный литератор. «Я только что кончил университет, меня никто не знал, никто не печатал. Получил я газету со своей первой статьей и письмом редакции, поверил в себя. А покойный отец хранил вырезку и письмо как семейную реликвию». Вот уже 30 лет и 3 года бываю и я как автор в разных газетных, журнальных, книжных, радио и прочих редакциях и других учреждениях культуры. Есть такие, куда приходить приятно. Чувствуешь, тебе здесь рады, тебя ждут, в твоем сотрудничестве заинтересованы. В такую редакцию, в такое учреждение приносишь не только свою работу, весь свой опыт и знания. Рекомендуешь для работы способных людей, которые могут оказаться здесь полезными.